Внизу, в полутемном, но неожиданно сухом подвале, он подвел меня к Пашьяну и ушел, а я спросила. «Арам Хачатурович, где бы мне с этими отморозками поговорить?» «У нас тут есть пустая кладовка», — ответил он. «Вот и отлично», — обрадовалась я. Мы прошли немного вперед, Пашьян отпер дверь и щелкнул выключателем. Я вошла и, оглядевшись, осталась довольна. Чудное место для приватной разборки. «Давайте сюда из мелюзги того, кто поцелее», — попросила я и, закурив, прислонилась к стеллажу. Пашьян кивнул и скрылся, а вскоре один из охранников привел ко мне насмерть перепуганного парня лет 17. Когда охранник вышел, я спросила. «Ну, колись, дитя неразумное, кто вас на это подбил?» «Ну, мы около гостиницы тусовались, хотели на Глаху вблизи посмотреть и вообще поговорить с ней. Мы и на концерты эти долбанные ходили, только все без толку. В гостиницу к ней не пропускали и в театре к ней не подойти». «А те двое из вас, что постарше, все это время с вами были?» – спросила я. «Не», – сказал парень, помотав головой. «Они сегодня к нам около гостиницы подошли». «Как представились?» «Федор и Семен», – ответил парень. Я могла бы ему ответить, что они такие же Федор и Семен, как я, царица Савская, но промолчала и спросила. «Ну и что дальше было? Ты говори, говори, а то приходится из тебя каждое слово клещами тянуть». Они сказали, что раз мы такие Глахины фанаты, то есть возможность сегодня на нее вблизи посмотреть, потому что она в общем зале ужинать будет, — ответил парень. А у нас денег на ресторан нет, мы все, что было, на пиво и чипсы истратили. Вот Федор посмеялся над нами и сказал: «Пошли, сявки, угощаю». Девчонки тоже с нами хотели пойти, но он их не взял. Сказал, что малы они еще по кабакам ходить. «Ясно», — вздохнула я. «Сколько выпили до прихода Глахи?» «Да мы там только пиво», — начал было парень. Тут до нас донеслись крики и грязная ругань из соседней комнаты, и парень со страхом посмотрел на меня. «Кого это?» «Федора с Семеном», — весело ответила ему я. «Проводят с ними разъяснительную работу, чтобы мне самой трудиться не пришлось. Продолжай». «В общем, выпили мы пиво и... немного водки», – нехотя добавил парень. «Только водки совсем немного было». «Вам ее официант принес?» – уточнила я. «Нет, у Семена с собой было. Он напрямую в бутылке с пивом по чуть-чуть добавлял», – объяснил парень. «Хорошо, теперь скажи, тот, что нож у горла Глахи держал, он кто?» – спросила я. «Тот, который Александра Вертухаем назвал». «Это Петька», – объяснил парень. «Совсем бедолага тронулся. Дня без наркоты прожить не может. Если ее нет, то он от злости бешеный, ломает его. А если шурнется или курнет, тоже бешеный». «Он сидел?» – спросила я. «Малолетки», – ответил парень. «Значит, по вашим меркам, личность героическая», – вздохнула я. «Ладно, с этим разобрались. А теперь расскажи мне, как вы додумались к Глахе сунуться?» Перешла я к самому главному вопросу. «Да Федор нас начал подначивать. Что же вы сюда, пиво жрать пришли, что ли? Хотели с Глахой познакомиться, а сами сидите». «Получается, Федор у них за главного?» – спросила я, на что парень кивнул и продолжил. А потом Петьке с Олегом сказал: «Идите к ней, знакомьтесь и тащите сюда, и без нее не возвращайтесь». Ну вот Петька с Олегом и пошли. «Что за Олег?» «Кошкин», – ответил парень, опустив глаза. «Он вообще ничего не боится, потому что у него предок большая шишка. Он его всегда от ментов отмазывает. Олег еще ржал, что менты перед ним на вытяжку стоят, а предок их последними словами полощет. Смехота». «Ясно», – кивнула я. «Значит, Федор сказал, чтобы они без Глахи не возвращались». «Ну да», – ответил парень. «А еще сказал, что у него на турбазе шашлыки заготовлены, и потом мы все вместе туда поедем. Но только вместе с Глахой, а без нее нет». «И откуда только такие кретины берутся?» Вздохнула я и постучала в дверь, а когда появился охранник, сказала: «Забирай этого и приведи ко мне Федора. Сам разберись, кто он там из этих двоих». Охранник взял парня за шиворот, а тот, повернувшись ко мне, спросил: «Вы когда нас отпустите?» «А куда это ты вдруг так заторопился?» – деланно удивилась я. «Нет уж, парень, вы все пока здесь посидите». Охранник увел парня и через некоторое время втащил ко мне в кладовую избитого Федора. Лицо у бедняги было залито кровью, а сам он, хоть и матерился сквозь зубы, постоянно охал и постановал. Направив на Федора объектив камеры, я спросила: «Кто тебя с подельником для этого грязного дела нанял? Отвечай!» «Да пошла ты!» – процедил Федор и грязно выругался. «Мало получил?» – вздохнула я. «Охранника позвать, чтобы он еще немного над тобой поработал?» «Не надо!» – воскликнул Федор. «Ладно, экзекуция временно отменяется. Тогда повторяю вопрос. Кто тебя нанял?» «Парень один, москвич!» – сквозь зубы ответил Федор. «Из охраны Глахи?» – уточнила я. «Да», – нехотя сознался Федор. «Много заплатил?» – поинтересовалась я. «Прилично», – криво усмехнулся Федор и тут же сморщился от боли. «Значит, как я поняла, вам нужно было затащить Глаху за город и там кончить, так?» – спросила я. «Нет», – отвернувшись, ответил Федор. «Прямо в гостинице. Главное, чтобы шуму было побольше, поскандальнее». «И нож ты именно для этого припас?» – уточнила я. «Ну да», – подтвердил Федор. «Ты колись, колись до самых башмаков», – с угрозой сказала я. «Нечего в молчанку играть». «Ну, тот парень, москвич который, сказал, что Глаха лечилась недавно. Но Герычем прямо-таки бредит и мучается ужасно. Потому-то ее взаперти и держат. Только Сашка, старший их, при ней, как пес цепной, не выпускает Глаху никуда одну. Договорились Сашку устранить, вырубить и дело с концом, а ее потом к себе затащить. Еще он сказал, что она для виду сопротивляться начнет, так на это не стоит обращать внимания. А когда она к нам за стол сядет, напоить, дури добавить, драку затеять. А в общей потасовке ей под шумок перо в бок и всадить. Ну и слинять потом». «Отлично. В результате мы имеем не только преступный умысел, но и предварительный сговор группы лиц на совершение преступления общественно опасным способом», – заключила я. «Сроки знаешь?» «Брось», – скривился он. «Раз сразу ментовку не вызвали, то теперь уж не сдадите». «Ошибаешься», – усмехнулась я. «А теперь последний вопрос. Это москвич тебе сказал, что сегодня Глаха будет в общем зале ужинать?» «Он», – хмуро подтвердил Федор. «Мы с ним вообще-то давно все перетерли, и я только его сигнала ждал». Я подошла к двери и позвала охранника. «У меня с этим все», – сказала я и поинтересовалась. «Тех двух, что я просила на входе задержать, уже взяли?» «И даже обработали на совесть», – ухмыльнулся охранник. «Тогда забирай эту мразь до кучи к его корешу и пошли с теми беседовать», – распорядилась я. Охранник рывком поднял Федора на ноги и, держа за шиворот, выволок из кладовой, а я вышла следом за ними. В комнате зав складом я застала радующую глаз картину. Оба так называемых охранника Глахи сидели на стульях, а их руки были скованы позади спинок наручниками. Вид у обоих парней был самый плачевный, места живого на лице не было. Сам же Пашьян метался перед ними, как тигр по клетке, и, изрыгая проклятие, требовал ответить, зачем им понадобилось убивать Глаху. «Успокойтесь, Арам Хачатурович», – попросила я, устраиваясь напротив подонков и снимая их на видео. «Мне и так все понятно. Из них такие же охранники, как из меня прима балета. Их ведь и приставили к Глахе именно для того, чтобы организовать шумное убийство. А приставил продюсер Глахи Сергей. Я права?» — спросила я у одного из пленников, но он в ответ злобно ощерился и сказал: «Ты мне это не шей, поняла? У меня с большой натяжкой халатное отношение к обязанностям, и не больше». «А если я для начала тебя с Федором сведу, который тебя мигом опознает?» — предложила я. «Его слово против моего?» — презрительно рассмеялся он. «Да любой адвокат меня мигом отмажет». «Дурачок», — ласково сказала я. — «Ты что же решил, что тебя кто-то в милицию сдавать собирается?» Я рассмеялась. «Наивный. Тут тебе не Москва. Тут у нас другие законы. Вот привяжут тебе камень к ногам, на середину реки вывезут и буль-буль. Волга-то рядом. Кто же тебя хватится, золотой ты мой?» «А в гостинице все одним миром мазаны и дружно заявят, что тебя с ним...» Тут я кивнула на второго его дружка. «Никто в глаза не видел с тех пор, как вы отсюда ушли. Въехал!» Сходу понявший меня Пашьян выглянул в коридор и скомандовал. «Лодку подготовьте и фургон подгоните к задним дверям, чтобы далеко таскать не пришлось». Наглость слетела с парня в момент. Он переводил напряженный взгляд с меня на Пашьяна и обратно, пытаясь понять, блефуем мы или нет. Вид у Пашьяна был самый решительный, и парень решил, что мы не шутим. «Вижу, что въехал», — удовлетворенно констатировала я. «Так это Сергей нанял вас для того, чтобы организовать убийство Глахи?» «Да», — выдавил он из себя. «Только я не знаю, зачем ему это потребовалось. Он не объяснял, а я не спрашивал. Главное, деньги заплатил, и все». «Подробности», — потребовала я. «Я этих двух лохов, которые из себя крутых строят, вскоре после нашего приезда нашел. Понял, что они собой представляют, договорился обо всем и прикармливать начал. Ну а сегодня узнал, что банкетный зал под свадьбу снимают, а значит, конкурсанты эти и остальные в общем зале ужинать будут. Вот я Сергею и позвонил. Он мне отмашку дал, а я этим двум. У Сашки мы отпросились, чтобы на нас не подумали. Потом он, Сашка в смысле, позвонил и сказал, что Глаху убили, и нам в гостиницу вернуться надо. Ну, мы приехали, а нас прямо с порога». Он выругался. «Что и требовалось доказать», — подытожила я. «Только с исполнителями ты ложанулся». «Что вы с нами собираетесь делать?» — спросил парень. «Действительно порешите». «Охота была с тобой связываться», — отмахнулась я и спросила Пашьяна. «Арам Хачатурович, у вас крыша есть?» «А куда ж без нее?» — удивился он. «Ну так подержите Федора с Семеном, этих двух и мелюзгу до моего распоряжения. А когда я скажу, вызывайте братков, объясняйте ситуацию и отдавайте им четверых. Этих двух и тех, которые себя Федором и Семеном назвали. Соплякам же надавайте хорошенько по шее и на пинках вынесите за дверь», — попросила я. «А эти четверо пусть откупятся, если смогут. А не смогут, так туда им и дорога». «Хорошо», — согласился Пашьян и спросил. «А почему именно до завтра?» «Потому что у меня на утро кое-какие дела намечены, и эти сволочи мне под рукой нужны», — объяснила я. «Ладно», — нехотя кивнул Пашьян и предупредил. «Кормить не буду». «И не надо», — весело согласилась я. «Пусть помучаются». Выйдя из подвала, я зашла к себе и взяла диктофон с чистой кассетой, а оттуда прямиком направилась к Глахе. На мой стук в дверь я услышала ее испуганный голос. «Кто там?» «Не бойтесь, это Иванова», — ответила я. «Подождите минутку», — попросила Глаха. Через некоторое время она открыла дверь в своем обычном виде и даже в очках и кепке. Я прошла внутрь и увидела, что на диване в гостиной лежал Александр с перебинтованной головой. А Глаха, судя по его положению, сидела до моего прихода рядом с ним и сейчас снова заняла это место, взяв Александра за руку. Я же устроилась в кресле напротив, положила рядом с собой видеокамеру, закурила и сказала. Я разобралась с сегодняшним инцидентом и выяснила, откуда у этой истории ноги растут. Но мне нужны некоторые подробности, так что рассказывайте. «Что рассказывать?» – растерянно спросила Глаха. «Все», – потребовала я, – «и с самого начала». «С какого начала?» – продолжала сопротивляться Глаха. «С того, что вы не Глаха», – вздохнула я, – «и очень паршиво играли ее роль». «Я Глаха», – упорствовала она. «Бросьте», — отмахнулась я и начала перечислять. «Во-первых, вы старше ее. Хотя она и вела самый беспутный образ жизни, но потасканность и нормальное старение — это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Во-вторых, вы вели себя совсем не так, как она. Взять хотя бы ваше уважительное отношение к окружающим, вместо ее обычного наплевательского. Потом вы не поддались на провокацию, когда я сказала вам, что вы тоже под подозрением, и остались. Хотя настоящая Глаха, я уверена, вышла бы из кабинета директора, хлопнув дверью так, что потолок бы обвалился, но перед этим обложила бы меня последними словами. Конечно, такую резкую перемену характера и манеры поведения можно было бы списать на влюбленность и прочие романтические чувства к Александру, но не до такой же степени. Потом Глаха, при своем характере, не раздумывая, бросилась бы в драку, если бы задели ее мужчину, а вы нет. Далее. Что вы крикнули тем отморозкам, когда они тащили вас за собой? «Мальчики, не надо!» Вам самой не смешно? Да Глаха обматерила бы их, как старый пьяный боцман, или даже хуже. Так что снимайте свои кепку, парик и очки, и давайте поговорим серьезно, как взрослые люди. А чтобы окончательно убедить вас, что я на вашей стороне, посмотрите для начала вот это. Я включила видеокамеру на воспроизведение и протянула им. Глаха повернула ее так, чтобы Александру было тоже видно, и некоторое время они смотрели и слушали, а я курила. Когда запись кончилась, я сказала. Вот потому-то Сергей сначала приказал вам держаться подальше от фанатов, чтобы они не поняли, что вы не Глаха, а сегодня велел вам поужинать вместе со всеми, то есть в общем зале. Александр и Глаха были потрясены настолько, что даже не догадались спросить у меня, откуда я все это знаю. «Я его убью», — скрипнув зубами, сказал Александр, имея в виду, естественно, Сергея. Глаха же принялась снимать свой маскарад. «Ну вот и славно», — сказала я. «На Глаху вы действительно похожи, а вот масть другая. Она темная, с карими глазами, а вы голубоглазая блондинка». «Ничего удивительного», — тихо ответила Глаха. «Наташка же моя младшая сестра». «А вас как зовут?» — спросила я. «Ольга», — вздохнула она. «Раньше Федорова, а сейчас Митрофанова». «Ну вот, первый шаг сделан, теперь пойдет легче», — ободрила я ее. «Рассказывайте». Мама умерла, когда мне 6 лет было, и отец вскоре снова женился. «Вы не подумайте плохого», — торопливо заверила меня Ольга. «Он маму очень любил, но просто хозяйство, дом, корова, куры. За всем же этим глаз и уход нужны». «Вы из деревни?» — спросила я. «Да, мы из-под Ярославля», — пояснила Ольга. «Только Настасья, новая жена отца, хоть и тоже наша, деревенская, а хозяйка никчемная оказалась. Все бы ей петь да плясать. Вот хозяйство прахом и пошло. Вскоре Наташка родилась. Она, как и я, на папу похожа, только черненькая в мать, а я светлая. А Настасья? Она, бывало, Наташку на меня кинет, а сама на гулянку. Ни один праздник без нее не обходился. Вы не думайте, она не злая была. Она меня никогда не обижала. Просто беспутная бабенка». «Я так поняла, что она уже умерла?» – спросила я. «Да», – кивнула Ольга. «Понимаете, она к рюмке здорово пристрастилась. Вот папа ее и выгнал. А Наташку у нас оставил. Настасья зимой пьяная замерзла», – объяснила Ольга. «Ну, стали мы втроем жить. Только Наташка в мать пошла. Учиться не хотела. По дому ее тоже ничего сделать не заставишь. Все перед телевизором сидела и мечтала, что тоже когда-нибудь выступать будет. Пела она и правда неплохо. Потом Саша из армии вернулся, и мы поженились. Жить у нас стали. Работали. Деньги никогда друг от друга не прятали. Все знали, где они лежат, ну и брали, если надо. А как-то после зарплаты вернулись с работы, а Наташки нет, и вещей ее тоже нет. Я-то мигом все поняла, к буфету бросилась, чайник открыла, а там пусто. Сбежала Наташка и все деньги, что в доме были, забрала». «Вы ее искали?» «Нет. Отец тогда сказал, пусть катится на все 4 стороны, а вот чей дом, ей обратная дорога заказана. Мы уже потом, когда ее по телевизору увидели, поняли, что добилась она своего, петь стала. За все это время ни строчки, ни слова от нее не получили. Да мы и не расстраивались. А тут стали мы замечать, что, глядя на нас, соседи пересмеиваться и перешептываться стали. Оказалось, что кто-то из города газету скандальную привез, а там про Наташку написано. Ох, и позору было на всю деревню. не знали, как людям в глаза смотреть. «Я читала все это», — согласилась я. «Действительно, мало приятного такую особу у себя в родне числить». «А», — отмахнулась Ольга и продолжила. «А потом, ну прямо гром среди ясного неба, телеграмму принесли, что умерла Наташка в психушке. И опять нам позор на всю деревню. Телеграмму же наша почтальонша прочитала, да по всей округе разнесла. Что делать? С одной стороны, никакого добра мы от Натальи не видели, а с другой – не оставлять же тело в психушке. Не по-людски это. Делать нечего. Отпросилась я на работе, денег заняла на дорогу и поехала за ней, чтобы привезти и рядом с матерью по-человечески похоронить. Там-то я Сергея и встретила. Он меня как увидел, так и вцепился, словно репей в собачий хвост. И предложил вам заменить Наталью, то есть Глаху. «Имя-то уже раскрученное», — догадалась я. «Да», — кивнула Ольга. «Дал мне денег, чтобы я Сашу из деревни в Москву вызвала, посоветоваться с ним. Подумали мы и решили, что ничего сложного и зазорного в этом, в общем-то, нет, а деньги хорошие. Нам в деревне такие и не снились. Подумали мы и согласились, только условием поставили, чтобы Саша при мне остался. Страшно мне одной было». Сергей согласился. Он нам и на похороны Наташки денег дал, и машину нанял, чтобы ее в деревню отвезти. Там мы ее тихонько и похоронили, прямо с машины да в могилу. Саша с водителем ее вдвоем копали. Это Сергей так велел, чтобы никто не узнал, что она умерла. Только чего скрывать-то, если и так вся округа знает? Ну, округа – это одно дело, а вот в Москве, да и вообще в других крупных городах о ее смерти ничего не знали. Даже в интернете об этом ничего нет. Пояснила я. Ну, уволились мы с Сашей с работы и поселились мы в Наташкиной квартире. Сергей сказал, что петь самой мне не придется, потому что фанера есть. Нужно только вовремя рот открывать и по сцене под музыку двигаться. Я прямо там в квартире и репетировала. Получалось плохо, и Сергей недоволен был. А как-то сказал, что мне с тобой делать? Не получается из тебя, Глаха, хоть плачь. А ведь я на тебя столько денег угробил, что самому страшно. «Подождите», — воскликнула я, потому что уже все поняла. «Вы что-нибудь подписывали?» — Ольга кивнула. «А что именно?» «Документы какие-то», — она беспомощно обернулась на мужа. «Разве же мы в этом разбираемся?» «А второй экземпляр договора у вас?» — спросила я, и Ольга кивнула. Сергей сказал, что Наташка ему за сорванные концерты деньги должна, и раз мы ее наследники, то должны ему еще и эти деньги отдать. Мы с Сашей за голову схватились. Это же если все наше хозяйство продать и голыми по миру пойти, то и тогда мы столько не наберем. А потом Сергей подумал несколько дней и сказал, что если я под видом Наташки сюда приеду и все это время высижу так, чтобы никто ничего не заподозрил, то мы можем считать, что ничего ему не должны. «Отказ от наследства в его пользу подписали?» – быстро спросила я. «Да», – потупившись, ответила Ольга. «А ваш отец?» – быстро спросила я. «Нет, вроде бы», – неуверенно сказала она. «У вас в деревне есть телефон?» – спросила я. «У дяди Гриши сотовый», – объяснила Ольга. «Он отца, если надо, может позвать». «Говорите мне номер вашего дяди Гриши», — сказала я. Набрав продиктованный мне номер, я передала телефон Александру. И тот, поговорив с соседом и убедив его, что дело не терпит отлагательства, принялся ждать. Где-то минут через 15 Александр обрадованно закричал. «Здоров, Матвеич, это я. Долго говорить не могу, телефон чужой. У нас все в порядке, а ты скажи мне, как Егор? А сам?» А потом, повернувшись к жене, сообщил. «Говорит, у них все нормально». И спросил тестя. «Матвеич, к тебе Наташкин продюсер, Сергеем зовут, из Москвы не приезжал? А затем, чтобы ты отказ от наследства, что после нее осталось, в его пользу подписал?» «Нет», — сказал Александр, обращаясь ко мне. «И скажите, чтобы ни в коем случае не подписывал», — прошептала ему я. «Мне вот здесь говорят, чтобы ты ни в коем случае не подписывал», — передал Александр Матвеевичу. Потом что-то слушал и закончил словами. «Ну, бывай. Мы во вторник уже дома будем. Александр вернул мне телефон. Матвеич сказал, что выгонит его поганой метлой. «Раз Сергей так суетится, то, думаю, наследство у Натальи порядочное», — заметила я. «Да вы скажите нам, зачем Сергей все это затеял?» — спросил Александр. «Зачем ему Ольгина смерть? Да еще со скандалом». «Да не Ольгина смерть ему нужна была, а Глахе, которую она изображала. Если бы стало известно, что Наталья тихо скончалась в психушке, то это было бы обычно, то есть сенсации не получилось бы. Ну, написали бы статейку в желтой прессе и все. А вот когда в драке, с шумом и скандалом, как и вся ее жизнь, то это совсем другое дело. Тут тебе и следствие, которое милиция проводит, и рассказы очевидцев, и под эту сурдинку, повторила я выражение Давыдова, новый выпуск дисков с записями Глахи разошелся бы на ура. Заработать решил этот подонок на ее и вашей, Ольга, смерти». «Нет, ну какая сволочь!» – воскликнул Александр. «Я не слишком большой знаток, но мне кажется, что в шоу-бизнесе ни человеческая жизнь, ни достоинство, ни какие-либо другие нормальные для нас вещи в расчет не берутся. Сатана там правит бал», – закончила я и попросила. «Дайте-ка мне номер телефона этого Сергея». Ольга продиктовала, а я его набрала и стала ждать ответа. Вскоре я услышала чей-то пьяный голос в трубке. «Какого черта?» «Слушай сюда, подонок», — жестко начала я. «Ты там случайно не на радостях по поводу смерти Глахи напился?» «Ты кто?» — недоуменно спросил Сергей. «Неважно. А важно то, что Глаха, а точнее Ольга Митрофанова в девичестве Федорова, которую ты выдавал за ее умершую в психушке сестру Глаху, а по-настоящему Наталью Федорову, жива и здорова, и сейчас сидит рядом со мной». «Бред, я ничего не понимаю», — ответил Сергей, да вот только тон у него был уже совсем другой. «Я объясню», — охотно согласилась я. «Покушение провалилось, твои исполнители облажались. Их показания задокументированы, а они сами сидят под замком. Так что не сегодня-завтра они подтвердят свои показания на суде присяжных». «Чего ты хочешь?» – спросил Сергей. «Объясняю один раз, потому что второго не будет. Завтра ты вылетаешь в Тарасов первым же рейсом из Москвы. Он прибывает сюда в 9:30. Если в 10 часов тебя, причем абсолютно со всеми документами, которые касаются твоих юридических взаимоотношений с настоящей Глахой, не будет в номере у Ольги, то в 10:55 она соберет пресс-конференцию, на которой выложит все в подробностях, а я присовокуплю туда свои доказательства. Понял?» «А если самолет опоздает?» – быстро спросил Сергей. «Значит, тебе не повезло, причем несколько раз», – ехидно сказала я и добавила. «Учти, облапошить Ольгу тебе больше не удастся, потому что ее интересы будет представлять очень опытный адвокат, и он любому столичному даст 100 очков вперед». «Я буду в Тарасове», – уже совершенно трезвым голосом сказал Сергей и отключился. «Ну вот и закончились ваши мучения», – сказала я. «Конспирацию, конечно, вам нужно будет соблюдать до самого отъезда, чтобы конкурс не сорвать. Зато потом вы спокойно уедете отсюда, и чую я, что впереди вас ждут очень неплохие деньги». «А адвокат откуда возьмется?» – спросила Ольга. «Не волнуйтесь, это не проблема», – успокоила я и посмотрела на часы. «Ничего, время для звонка еще подходящее», – решила я и стала звонить Маргарите Федоровне, известному тарасовскому адвокату. Ее неверного мужа, имевшего солидный бизнес, я как-то выслеживала. Точнее, следила за его любовницей, хотя конспирировались они со страшной силой. После завершения дела Маргарита Федоровна осталась довольна моей работой и щедро расплатилась со мной, пообещав, что поможет мне во всем, если понадобится. «Добрый вечер, Маргарита Федоровна. Это Иванова», — сказала я, когда она мне ответила. «Вы сейчас очень заняты?» «Вообще-то я участвую в двух процессах, но для вас обязательно выкрою минутку». «А что случилось?» – приветливо спросила она. «У меня ничего, но я могу подкинуть вам клиента, и дело обещает быть не только коротким, для вас это пара часов работы, но и очень интересным. Речь пойдет о наследственных делах и авторском праве». «Это действительно очень интересно», — согласилась Маргарита Федоровна. «Ну тогда приезжайте в гостиницу «Турист» завтра к 9 часам и поднимайтесь на 5-й этаж в люкс, который занимает Глаха». «О боже, только не она!» — в ужасе воскликнула адвокатесса. «Не беспокойтесь, вам придется иметь дело с ее сестрой Ольгой». Я вопросительно посмотрела на сестру Глахи, и та подсказала мне. «Ольгой Ивановной». «Ольгой Ивановной Митрофановой, в девичестве Федоровой. Она является наследницей умершей Глахи», — объяснила я. «Глаха умерла?» — удивленно воскликнула Маргарита Федоровна. «Странно, но я нигде об этом не читала. Более того, она вроде бы у нас тут конкурс судит». «Маргарита Федоровна, на месте узнаете подробности. Приезжайте. Я Ольгу предупрежу, чтобы она была с вами предельно откровенна. Дело в том, что тут ее пытается объегорить продюсер Глахи, некто Сергей, и уже кое в чем преуспел. Больше я о нем ничего не знаю, но он сам должен здесь быть завтра в 10 часов, и вы познакомитесь. Он привезет все документы, какие у него есть, а вы уж тут сами разбирайтесь. Главное – заставить его отказаться от всех претензий на наследство и от прав на сценическое имя Глаха и всех прочих, какие у него имеются. А потом оперативно оформить все нотариально. Думаю, что сопротивляться он не будет. Я его здорово припугнула. Кстати, знакомый нотариус…» Начала была я, но Маргарита Федоровна перебила меня, рассмеявшись. «Танечка, ну куда же без них? Естественно, есть. И не один. Так что за этим задержки не будет. Вы спросите лучше у своей протеже, какие у нее с собой документы». «Какие у вас с собой документы?» – послушно спросила я у Ольги. «Все», – неожиданно ответила Ольга. «И свидетельство о рождении, и о Наташкиной смерти. Словом, все, что было. Мы их здесь в сейфе держим». «У них все есть», – сообщила я адвокатессе. Она довольно рассмеялась. «Люблю предусмотрительных клиентов». «Вот и хорошо. Тогда до завтра. Если я вам зачем-то понадоблюсь, то вы найдете меня на 4-м этаже в 45-м номере», сообщила я и отключила связь. «Так адвокаты же бешеных денег стоят», испуганно воскликнула Ольга. «Ничего, Сергей все оплатит и будет счастлив, что еще дешево отделался. Вы с ним не стесняйтесь. Это он теперь должен вас бояться», ободрила я Ольгу. «А в Москве вам Светлов поможет. Я его специально об этом попрошу. Он и выпуск посмертных дисков с песнями Глахи поможет выпустить. Заплатить ему, конечно, придется, но дело того стоит, поверьте», сказала я, поднимаясь. «Ой, даже не знаю, как вас благодарить», воскликнула Ольга и тоже встала. «У вас и своих дел не в проворот, а тут вы еще и моим занялись». «А я свои уже, можно сказать, закончила», — сообщила я. «Так вы узнали, кто ребятишек травит?» — всплеснула она руками. «Узнала, но пока помолчу. Вот возьму с поличным, тогда все и узнают», — пообещала я. «Ты как хочешь, Олюшка, а я сегодня напьюсь», — торжественно пообещал Александр. «Такой груз с плеч упал, что и слов подходящих не найду». «Тебе нельзя», — решительно заявила Ольга. «У тебя голова болит». «А вот я выпью, и она пройдет», — возразил Александр. Я вышла из номера и обессиленно привалилась к стене. Ноги меня не держали. Тут открылась дверь номера Серебровой, и показалась Вероника. «Зайдешь?» — пригласила она, совершенно естественно обратившись ко мне на «ты». Я согласилась. Оказалось, что перенервничавшая Тамара Николаевна приняла снотворное и уже спит. Так что мы прошли в небольшую комнату, которую занимала Вероника, закрыли двери, но стали разговаривать на всякий случай шепотом. Вероника кивнула на стоявшую на столике бутылку коньяка, причем очень хорошего, явно не из гостиничного буфета, и спросила. «Будешь?» «Не откажусь», — согласилась я. «Вообще-то я не по этой части, больше кофе люблю, но сейчас надо». Вероника достала из шкафа еще одну рюмку и пообещала. «Сейчас сделаю». Оказывается, у нее в номере была кофеварка. Когда мы устроились друг против друга в креслах, Вероника молча подняла рюмку и спросила. Сигаретой не угостишь?» «Ну, ты и спросила», — укоризненно сказала я, пододвигая ей пачку. «Редко куришь, раз свои не держишь?» «Так, балуюсь в последнее время», — неопределенно ответила Вероника и спросила. «Ну что, разобралась? Поняла, что Глаха не настоящая?» «А ты это с самого начала знала?» — вопросом на вопрос ответила я. «Я как-то сопровождала одного клиента на закрытую вечеринку, где выступала эта девка. Так это, я скажу тебе, день и ночь». «Ну, я-то настоящую никогда не видела, да и не до того мне было», — объяснила я и восхищенно сказала. «А лихо ты тарелку метнула!» «Дело нехитрое, если уметь», — отмахнулась Вероника. Тут я увидела, что у нее забинтована щиколотка, и спросила. «Подвернула?» «Нет», — покачала головой Вероника. «Старые раны болят», — перетрудила ногу. «Тебе, наверное, и в горячих точках приходилось бывать?» — с нескрываемым интересом спросила я. В ответ она покачала головой. «Мы все больше за границей бывали». «Отсюда и языки?» — уточнила я. «Да, без них там никуда», — подтвердила она. «А как ты в бодигарды попала? Из-за ранения?» — поинтересовалась я. «Да это не ранение было», — поморщилась Вероника. «Расскажи», — попросила я. «Естественно, без всяких секретов и тому подобного». Она внимательно посмотрела на меня. «Ладно», — согласилась Вероника и начала. «Год и страну называть не буду, но отходили мы после выполнения одного задания. Какого именно? Даже вспоминать не хочется. Разными вещами приходилось заниматься». «Так вот почему ты не курила», — воскликнула я. «Вы же табачным дымом себя выдать могли». «Правильно понимаешь», — усмехнулась она. «У нас никто не курил». И стала рассказывать дальше. И я подвернула ногу. Как я умудрилась это сделать, до сих пор ума не приложу. Ведь наши высокие шнурованные ботинки специально сконструированы так, что это практически невозможно. А вот я смогла. «Видимо, твой ангел-хранитель зазевался в тот момент», — предположила я. «Может», — согласилась Вероника, «но факт остается фактом. На ногу я наступать совершенно не могла. И тогда кисляк...» «Интересное прозвище», — заметила я. «А это от его привычки постоянно повторять. Ох и кисло же нам придется», — усмехнулась Вероника и продолжила. «Так вот, он, ни слова не говоря, кинул мой и свой рюкзаки ребятам и взвалил меня на плечо, как мешок с картошкой, и пошел вперед. Сначала он вполголоса отпускал ехидные замечания на мой счет, потом костерил в Бога, душу, свет, мать и 33 святителя, весь окружавший нас мир, а под конец только коротко и зло матерился». «Мужественный человек», — с уважением произнесла я. «Да, он такой», — согласилась Вероника. «Когда мы подошли к точке, где нас должна была ждать вертушка, ее, естественно, не было». «Почему, естественно?» — удивилась я. «Потому что стоял плотный, как вата, туман. Вытяни руку, и пальцев не увидишь. По рации нам сообщили, что заберут нас, как только позволит погода. Мы нашли небольшую пещерку неподалеку, там и отсиживались двое суток. Не самых лучших в моей жизни, честно говоря. Когда там, наконец, разрезали мой ботинок, зрелище было не для слабонервных. Нога у меня была синяя, как баклажан, а уж распухла так, что смотреть было страшно. Там неподалеку ручеек был, и ребята стали мне на ногу холодную мокрую тряпку класть. Только от нее у меня еще и ангина началась. В общем, хлопот я доставила им много. Вот тогда-то между мной и Андреем, кисляком, что-то и проскочило. Искра какая-то, которую, как нам казалось, никто и не заметил. Как-то теплее нам рядом стало. Роднее. Нет, между нами ничего не было. Да и быть не могло. Торопливо заверила меня Вероника. «Потому что были Дашуня и Манюня», — медленно произнесла она. «Его жена и дочь?» — тихо спросила я. «Да. Потом уже на базе оказалось, что у меня не вывих, а разрыв сухожилия. Я долго лечилась, ребята меня, конечно же, навещали. Потом я вышла из госпиталя, и после медкомиссии меня списали. Вот тогда-то батя и предложил устроить мне прощальный ужин дома у Кисляка. Он у нас в отряде был один женат. Ну, мы собрались, и знаешь... Вероника надолго замолчала, и я поняла, что вспоминать ей об этом больно. Но она справилась и продолжила медленно и задумчиво. Я какими-то новыми глазами посмотрела на его беременную хлопотушку-жену, которая, как она любила говорить, была с Андрюшенькой с одной деревни, на его дочку. Жена Андрея глядела на него влюбленным, но каким-то домашним взглядом, а обычно жесткое лицо самого Кисляка светилось покоем и умиротворенностью. Мне было и радостно за него, и очень грустно за себя. Потом мы ушли. А на улице, перед тем, как разойтись, батя сказал, ни к кому в отдельности не обращаясь. Так, как бы между прочим, но я поняла, что это он мне. Повезло Кисляку с женой, и дочка у него замечательная. «И что ты ответила?» – осторожно спросила я. А я согласилась с ним. «И что было потом?» – поинтересовалась я. «А вскоре отряд расформировали», — сказала Вероника уже совершенно другим, своим обычным, холодным и равнодушным тоном. Батю тут же пригласили работать начальником службы безопасности одного банка, извини, не скажу, какого именно, а он потянул нас всех за собой. Там меня заметил президент банка. «Начал подкатываться?» — усмехнулась я. «Начал, но быстро отстал», — усмехнулась Вероника в ответ. Правда, у него хватило ума не срывать на мне зло, и наши отношения остались чисто деловыми. Я часто бывала с ним на разных мероприятиях, научилась носить вечерние платья и туфли на шпильке, да и всем прочим овладела. Меня стали приглашать самые разные люди. «Говорят», — хмыкнула она, — «что именно с меня и пошла мода на женщин-телохранительниц, а так это или нет, я не знаю». «И теперь ты в свободном полете работаешь по разовым контрактам?» — спросила я. «Да, долго терпеть капризы одного клиента трудно, а когда они меняются, то как-то легче. Придурь-то у всех разная», – пожала плечами Вероника. «Знаешь, когда я тебя увидела, то подумала, а не пойти ли мне самой в телохранительницы?» «Зачем тебе это?» «Ты не сможешь», – уверенно сказала Вероника. «Характер не тот. Тут нужно терпение, как у кошки, и железную выдержку, чтобы не сорваться. А ты человек взрывной, прогибаться не станешь». «Ты права. Я раньше в прокуратуре работала и ушла оттуда потому, что, как ты говоришь, совершенно не умею прогибаться. Стала частным детективом. Сама себе хозяйка». За этим разговором мы как-то незаметно выпили весь коньяк, а кофе варили аж 3 раза. Наконец, почувствовав, что усну сейчас прямо в кресле, я поднялась. Когда Вероника уже закрывала за мной дверь, я решилась спросить то, что мучило меня все это время. «Вероника, а как Кисляк поживает?» «Нормально. У него тогда близняшки родились, мальчик и девочка», — тусклым голосом ответила она. «И как же он их назвал?» Непонятно почему вдруг спросила я. «Мне-то какое дело?» «Дочку Верой, а сына Николаем», как ни в чем не бывало, сказала Вероника. «Спокойной ночи». Дверь закрылась, и я медленно, как тяжело больная, поплелась к себе. Когда я спустилась на свой этаж, то со стула, стоящего прямо напротив коридора, как разжавшаяся пружина, вскочил охранник, но, увидев, что это я, успокоился. «Ну, бди, бди», — сказала я, сворачивая в коридор, и тут же застыла, увидев в коридоре кровать. Кровать перегораживала вход в комнату Полины, а на ней лежал Иван. Парень не спал. «Ты чего пароль не спрашиваешь?» – поинтересовалась я. «Вдруг это супостат?» «Да я вас увидел еще тогда, когда вы только в холл вошли», – ответил Иван, садясь на кровати. «Доклад по гарнизону?» – потребовала я. «Все спокойно. Женьку в первую советскую увезли. Врачи сказали, что трещина ребра точно есть. Мы с Полиной и Ксенией позвонили, а потом его матери, так что они уже в курсе. Мать обещала завтра за его вещами приехать, и я насчет этого дежурную уже предупредил. Все продукты из холодильников мы в унитаз спустили, а газированную воду вылили», – отрапортовал Иван. «Ну, служи дальше», – Милостиво разрешила я и пошла к себе. В комнате на столе стоял остывший ужин, но мне даже поковыряться в нем не захотелось. Я просмотрела запись на мониторе, ничего особенного не увидела и собралась было лечь спать, но потом передумала. Лучше я домой поеду. Ночью здесь ничего нового уже не случится, а вот завтрашний день может быть нелегким. Умывшись на всякий случай холодной водой, чтобы чувствовать себя бодрее, я вышла из номера и пошла вниз. На улице было довольно свежо, так что я окончательно пришла в себя и оправилась. Двигалась я со скоростью асфальтового катка и до родного дома добралась без приключений. Поставив будильник на 7 часов утра, я рухнула, не раздеваясь, на кровать и вырубилась. Мой резерв прочности на сегодняшний день оказался исчерпанным до конца.